Глава 9. Государственный институт управления находился в получасе езды от редакции. Катя давно хотела побывать в учебном заведении, считающемся самым престижным в городе, и, наконец, судьба предоставила ей такой случай. Поднимаясь на второй этаж, где находился факультет Лаковской, она посмотрела расписание. Итак, сейчас группа Евгений идет на лекцию по праву в 234-ю аудиторию. Войдя в помещение, журналистка заметила несколько девушек, стоящих у окна и увлеченно о чем-то беседующих, и подошла к ним. «Добрый день!» Студентки с удивлением посмотрели на незнакомую женщину. «Здравствуйте!» «В вашей группе училась Евгения Лаковская?» Лица студенток помрачнели. «Мы в курсе того, что с ней произошло». «Никто этого не ожидал, правда?» Собеседницы кивнули. «А это точно самоубийство?» «Вас что-то смущает?» Высокая брюнетка наморщила лоб. «Не похоже на Женьку», — изрекла она, поглядев на подруг. «Люди с таким характером умирают своей смертью». «Всякое бывает», — не согласилась журналистка. «Сегодня у человека все окей, а завтра проблемы в семье или на работе, кажущиеся неразрешимыми». «У Женьки в семье было все в порядке», — бросила маленькая пухленькая блондинка, одетая в кожаные брюки и пушистый свитер. «А она делилась с вами?» «Конечно», — сказала девушка. «Мы же подруги». Однако соседи слышали другое. Зорина вкратце пересказала им разговор с Биевой. Собеседницы растерянно посмотрели друг на друга. «Ерунда», — заявила брюнетка. «Витас не мог оставить Женю». «Вы уверены?» — студентка махнула рукой. «Ладно, теперь это уже не секрет», — она улыбнулась. «Мой папа — владелец ресторана «Калипсо». Неделю назад Виталька подходил ко мне и просил, чтобы я попросила отца встретиться с ним. Причину он назвал такую. Грядет пятая годовщина их совместной с Женькой жизни. Разумеется, это не серебряная и не золотая свадьба, но отметить надо. На данный момент они с Евгенией стеснены в средствах. Не может ли мой отец организовать это мероприятие со скидками? «И ваш папа разговаривал с ним?» — у Кати перехватило дыхание. «Да», — подтвердила девушка, — «они обо всем договорились». «Когда должно было состояться торжество?» «Завтра», — Зорина почувствовала, как вспотели ладони. «И Виталий не отменял заказ?» «Нет». Сказанное давало ответ на очень важный вопрос. Супруг погибший не покидал ее, во всяком случае не собирался расставаться навсегда. В противном случае он обязательно отменил бы вечеринку. Это означало одно — в скором времени Виталий должен появиться на горизонте. «А как ведет себя Рашид?» — Катя закинула пробный шар, не надеясь на успех. «Что, Рашид?» — удивленно спросила блондинка. «Как всегда. Он переживает?» Однокурсницы посмотрели на Зорину с недоумением. «Можно было бы и догадаться», — чуть ли не хором ответили они. «Таким, что в лоб, что по лбу, нихнет пару раз и в кайфе». «Вы хотите сказать, что он ее не любил?» Девушки переглянулись. «По-моему, чисто деловые отношения», — вставила брюнетка. «Бизнес», — уточнила Катя. «Это уж вы у него спросите». «А каким бизнесом занимались Лаковские?» Собеседницы пожали плечами. Катя поняла. Эти создания, пахнущие дорогими духами и кутавшиеся в норковое манто, действительно не представляли себе род занятий Евгении. Где-нибудь в другом месте менее обеспеченные студентки узнали бы друг о друге все. Здесь иметь деньги считалось само собой разумеющимся, а дамы были увлечены только собой, поэтому Кате не пригодилось удостоверение мужа. Никто не думал учинять ей допрос. Бывшие подруги горели желанием получить информацию о происшествии от кого бы то ни было и обсудить тему. «Как мне найти Рашида?» — напоследок спросила Зорина. Блондинка достала мобильный последней модели и понажимала на кнопки. «Записывайте», — коротко бросила она. Через минуту Катя владела всеми необходимыми данными. «Если трубку не возьмет, ступайте к нему домой», — посоветовали девушки. «Под кайфом он по телефону не разговаривает». Распрощавшись с сокурсницами Лаковской, Зорина направилась к выходу. Покинув здание, журналистка дошла до уютного скверика со множеством чистых скамеек, извлекла из сумки мобильный и набрала номер знакомого Лаковской. Металлический голос автоответчика сообщил, что его хозяин не может подойти к телефону. Вспомнив напутствие девушек, Катя решила наведаться к парню и по дороге заехать на квартиру Евгения. Она знала, сейчас там Крошина, собирающая вещи дочери. Антонина Михайловна, открыв дверь, пригласила молодую женщину войти. «Хочу осмотреть квартиру», — пояснила Зорина. «Вдруг удастся обнаружить то, что не заметили милицейские очи». Она разулась и, втиснув ноги в предложенные матерью покойные тапочки, прошла в гостиную. Через некоторое время, закончив осмотр, Катя почувствовала, что голова идет кругом. Пообещав несчастной женщине, что свяжется с ней в ближайшее время, журналистка зашагала к трамвайной остановке, однако в самую последнюю минуту решила пройтись пешком и подышать свежим ноябрьским воздухом. Поддевая носком ботинка золотистые кленовые листья, она выстраивала умозаключение, но, как назло, не могла сложить два и два. Более-менее связанная цепочка вырисовывалась еще до посещения места жительства потерпевшей. Теперь же в нее вклинился отсутствующий телевизор, испортивший всю картину. Девушка знала о нем и раньше, ей рассказал Константин. По его версии, выходило, что технику продали из-за отсутствия денег. Но любимый муженек то ли не заметил, то ли не придал значения стоявшим в кладовке тюкам с новым импортным кафелем. Стройматериалы продать куда легче, это во-первых. Во-вторых, любая женщина может прожить без видика, плеера и компьютера, а уж без телевизора увольте. Евгения просто не дала бы его продать. Другое дело, если ей пришлось расстаться с ним по принуждению, значит, Виталий на самом деле ушел, забрав аппаратуру. Почему же в таком случае он не предупредил владельца ресторана об отмене вечеринки? Только одно объяснение. Супруг знал о смерти жены. А если знал, тогда какого черта скрылся? Катя похолодела. Лаковскому ничего не оставалось делать, как бежать, только при одном условии. Он сам убил Евгению.